Глава 5. Встреча Манджуши с Вималакирти. Тогда Будда сказал Манджуши: «Ты обратишься к Вималакирти и справишься о его здоровье?» Манджуши ответил: «Благороднейший мира, он человек высшей мудрости, и нелегко быть равным ему в красноречии, ибо он достиг реальности и является искусным толкователем основ Дхармы. Власть его речи не знает препятствий, а его мудрость границ. Он сведущ во всех делах, имеющих отношение к развитию бодхисаттвы, ибо он вхож в тайную сокровищницу всех Будд. Он одолел всех демонов, достиг всех трансцендентальных сил и реализовал мудрость искусными средствами, упая. Тем не менее, я повинуюсь святому приказу и навещу его, чтобы справиться о его здоровье». Бодхисаттвы, главные ученики Будды и присутствующие хранители четырех небес, подумали про себя: когда два Махадевы встретятся, они, конечно, будут обсуждать глубокую дхарму. Итак, 8000 бодхисаттв, 500 шраваков и сотни и тысячи девов захотели последовать за Манджуши. Таким образом, Манджуши, почтительно окруженный бодхисаттвами, главными учениками Будды и девами, направился в город Вайшали. Вималакирти, который же знал, что Манджуши и те, кто следует за ним, придут, применил свои трансцендентальные силы, чтобы удалить из своего дома слуг и освободить дом от мебели, за исключением кровати больного. При входе в дом Манджуши увидел только Вималакирти, лежащего больным в постели. Упасака приветствовал его словами: «Добро пожаловать, Манджуши! Ты приходишь без всякой идеи о приходе, и ты видишь без какой-либо идеи о видении». Манджуши ответил: «Это так, достопочтенный Упасака. Приход не должен быть дополнительно привязан к идее о приходе, так же, как уход, к концепции ухода. Почему? Потому что нет ниоткуда прийти, никуда идти, и то, что, видимо, не может быть дальнейшим объектом видения. Теперь давай отложим все это в сторону, почтенный Упасака. Переносима ли твоя болезнь? Не усиливается ли она вследствие неправильного лечения? Благороднейший мира послал меня справиться о твоем здоровье и надеется получить от тебя хорошие вести. Почтенный Упасака, откуда взялся твой недуг? Давно ли он возник? И как он кончится?» Вималакирти отвечал: «Глупость ведет к любви, которая и есть источник моего недуга. Поскольку все живые существа подвержены заболеваниям, я тоже заболел. Когда живые существа больше не будут болеть, моя болезнь кончится. Почему? Бодхисаттва, вследствие его обета спасти живые существа, вступает в сферу рождения и смерти, подверженную болезни. Если же все они исцелятся, бодхисаттва больше не заболеет. Например, если один только старший сын заболеет, то же будет и с его родителями, а когда он исцелится, выздоровеют и они. Точно так же и бодхисаттва любит все живые существа, как если бы они были его сыновьями. Так что когда они заболевают, заболевает и бодхисаттва, а когда они выздоравливают, не болеет больше и он». Манджуши спросил: «В чем причина болезни бодхисаттвы?» Вималакирти отвечал: «Болезнь бодхисаттвы исходит из его великого сострадания». Манджуши спросил: «Почему дом достопочтенного Упасака пуст и не видно слуг?» Вималакирти ответил: «Все земли Будды тоже пусты». Манджуши спросил: «Отчего пуста земля Будды?» Вималакирти ответил: «Она пуста от пустоты». Манджуши спросил: «Почему пустота должна быть пустой?» Вималакирти отвечал: «Пустота пуста при отсутствии развлечения». Манджуши спросил: «Может ли пустота быть предметом развлечения?» Вималакирти отвечал: «Всякое развлечение также пусто». Манджуши спросил: «Где можно отыскать пустоту?» Вималакирти отвечал: «Ее следует искать в 62 ложных взглядах». Манджуши спросил: «Где следует искать 62 ложных взгляда?» Вималакирти отвечал: «Их следует искать в освобождении всех Будд». Манджуши спросил: «Где должно искать освобождение всех Будд?» Вималакирти отвечал: «Его следует искать в умах всех живых существ». Он продолжил: добродетельней, также спросил, почему я без слуг. Но все демоны и еретики мои слуги. Почему? Потому что демоны любят состояние рождения и смерти, которое бодхисаттва не отвергает, тогда как еретики восторгаются ложными взглядами, в сосредоточии которых бодхисаттва остается неколебимым. Манджуши спросил, какую форму принимает болезнь почтенного упасаки? Вималакирти отвечал, моя болезнь бесформенна и невидима. Манджуши спросил, это болезнь тела или ума? Вималакирти отвечал, это не болезнь тела, ибо она за пределами тела, и не болезнь ума, ибо ум подобен иллюзии. Манджуши спросил, из четырех элементов – земли, воды, огня и воздуха – который болен? Вималакирти отвечал, это не болезнь элемента земли, но он и не за его пределами, тоже и с другими элементами – воды, огня и воздуха. Поскольку болезнь всех живых существ берет начало из четырех элементов, заставляющих их страдать, я тоже болею. Манджуши спросил, что говорит бодхисаттва, успокаивая другого бодхисаттву, который заболел? Вималакирти отвечал, ему следует говорить о непостоянстве тела и никогда об отвращении к телу и оставлении его. Он должен говорить о страдании тела, но никогда о радости нирваны. При обучении и наставлении всех живых существ нужно говорить об отсутствии эго в теле. Он должен говорить о пустоте тела, но никогда не цепляться за окончательную нирвану. Ему надлежит говорить о раскаянии в прошлых грехах, но избегать выпадания в прошлое. Вследствие его собственной болезни ему должно сочувствовать всем, кто болен. Зная, что он страдал бесчисленное количество эонов, он должен подумать о благополучии всех живых существ. Ему надо подумать о своей прошлой практике добрых деяний, чтобы поддержать свою решимость вести правильный образ жизни, вместо беспокойства об омрачении клеша. Ему надо взращивать усердие и преданность в своей практике дхармы. Он должен действовать как царский лекарь, исцеляющий недуги других. Вот так следует бодхисаттве утешать другого, заболевшего бодхисаттву, чтобы сделать его счастливым. Манджуши спросил, как заболевший бодхисаттва контролирует свой ум? Вималакирти отвечал, заболевшему бодхисаттве следует размышлять так. Мой недуг происходит вследствие искаженных мыслей и омрачений клеша, моих прошлых жизней, но сам по себе он не имеет реальной природы. Поэтому кто от него страдает и почему? Потому что когда четыре элемента объединяются, чтобы сформировать тело, то первые не имеют владельца, а последние без эго. Более того, мой недуг возник вследствие моей привязанности к эго. Отсюда следует, что мне надо устранить эту привязанность. Теперь, когда он знает источник своего недомогания, ему следует отказаться от концепции эго и живого существа. Ему нужно размышлять о вещах следующим образом. Тело создается единением дхарм разных видов, которые только поднимаются и не спадают, не зная друг о друге и не извещая о своем подъеме и спаде. Чтобы снять концепцию дхарм, заболевшему бодхисаттве должно думать так. Это представление о дхарме также искажение, что становится моим большим бедствием. Так что мне необходимо воздержаться от него. От чего необходимо воздержаться? Как от субъекта, так и от объекта. Что означает это воздерживание от субъекта и от объекта? Оно означает воздерживание от дуальностей. А что означает это воздерживание от дуальностей? Оно означает недумание о внутренних и внешних дхармах, благодаря практике беспристрастности. Что такое беспристрастность? Она означает равенство всех противоположностей, например, эго и нирваны. Почему это так? Потому что как эго, так и нирвана пусты. Почему они оба пусты? Потому что они существуют только именами, которые не имеют своей собственной, независимой природы. Когда вы достигнете этого равенства, вы свободны от всех заболеваний, но остается понятие пустоты, которое является иллюзией, и ее также следует устранить. заболевший бодхисаттва должен освободиться от концепции ощущения – видана. Когда он переживает любое из трех состояний, представляющих собой болезненность, удовольствие и не боль, не чувство удовольствия. Прежде его полного развития до состояния Будды, ему не следует устранять видану только для своего собственного блага, отталкиваясь от точки зрения достижения нирваны лишь для себя. Зная, что тело подвержено страданию, он должен думать о живых существах в низших сферах существования и взращивать сострадание к ним. Поскольку он преуспел в контролировании своих ложных взглядов, ему следует руководить всеми живыми существами, чтобы и они привели свои взгляды под контроль. Он должен искоренить присутствующие им недуги без попытки устранения несуществующих дхарм, ибо ему предстоит преподать им, как отсекать источник болезни. В чем источник болезни? В их привязанности, вызывающей болезни. Каковы объекты их привязанности? Это три мира. Какими средствами они должны отсечь свои привязанности? Средствами той доктрины, что невозможно найти чего бы то ни было, и что если ничего невозможно найти, то и не к чему привязываться, что подразумевается под «ничто невозможно найти». Имеется в виду, что помимо дуальных взглядов нет более ничего, что можно было бы иметь. Что такое дуальные взгляды? Это внутренние и внешние точки зрения, за пределами которых ничего нет. Манджушри, вот так заболевший бодхисаттва, должен управлять своим умом. Уничтожение страданий, старости, болезней и смерти составляет бодхи бодхисаттвы. Если ему не удается сделать это, то его практике недостает мудрости, и она бесполезна. Например, бодхисаттву называют храбрым, если он побеждает ненависть. Если же он к тому же сметает концепцию старости, болезни и смерти, он подлинный бодхисаттва. Заболевший бодхисаттва должен также размышлять: «Поскольку мое заболевание нереально, не существует, болезни всех существ также нереальны, не существуют». Но в процессе такого размышления, даже если он развил великое сострадание, происходящее из его любви к живым существам и из его привязанности к этой ложной точке зрения, он немедленно должен воздержаться от этих чувств. Почему так? Потому что при развитии великого сострадания бодхисаттве следует снимать все внешние причины омрачений, ибо эта любовь и эти неправильные взгляды берут свое начало в ненависти к рождению и смерти. Если он может воздержаться от такой любви и этих неправильных взглядов, он освободится от ненависти, и где бы он ни переродился, любовь, привязанность и неправильные взгляды более не будут препятствовать ему. В своей следующей жизни он будет свободен от помех и будет способен истолковывать дхарму всем живым существам и освобождать их от рабства. Как сказал Будда, нет такой вещи, как развязывание других, пока сам еще находишься в путах зависимости, ибо других можно развязывать только после того, как сам освободишься от пут. Поэтому бодхисаттва не должен связывать себя неверными взглядами. Что есть связывание и что есть развязывание? Цепляние за безмятежность, тхьяна, это узы бодхисаттвы, но его соответствующее перерождение для освобождения других – свобода от уз. Более того, он находится в узах мудрости, которая не достает надлежащих методов упая, а освобождается мудростью, опирающейся на надлежащие средства. Он также находится в узах надлежащих методов, не поддерживаемых мудростью. Он освобождается надлежащими методами, подкрепленными мудростью. Что такое узы мудрости, не опирающиеся на надлежащие методы? Это зависимость, вызванная желанием бодхисаттвы украсить землю Будды заслугами, чтобы привести живые существа к совершенству в то время, как он практикует трое врат к нирване, а именно пустота, бесформенное и недеяние. Это называется узами мудрости, не опирающимися на искусственные методы упая. что такое освобождение посредством мудрости, подкрепленное надлежащими методами. Это освобождение, достигнутое при отсутствии желания украсить землю Будды заслугами, чтобы привести живые существа к совершенству во время непрестанного практикования им трех врат к освобождению. Это называется освобождением посредством мудрости, подкрепленной надлежащими методами, упая. Что такое узы надлежащих методов, не поддерживаемых мудростью? Это узы, обусловленные недостатком решимости бодхисаттвы. Воздерживаться от желания, гнева, искаженных взглядов и других омрачений во время насаждения всех корней мудрости. Это названо узами надлежащих методов с недостатком мудрости. Что такое освобождение надлежащими методами, поддерживаемыми мудростью? Это освобождение, достигнутое бодхисаттвой, воздерживающимся от желания, гнева, искаженных взглядов и других омрачений при насаждении всех добродетельных корней, которые он посвящает своей реализации высшего просветления. Это называется освобождением надлежащими методами, поддерживаемыми мудростью. Манджушри, вот таким образом заболевший бодхисаттва должен рассматривать все вещи. Ему следует далее созерцать свое тело, которое непостоянно, подвержено страданию, не существует и без эго. Это называется мудростью. Хотя его тело страдает, он без жалоб остается в области рождения и смерти для блага всех живых существ. Это называется искусным методом. Ему следует далее созерцать тело, которое неотделимо от болезни, и болезнь, которая присуща телу, поскольку недомогание тела не являются ни новыми, ни старыми. Это называется мудростью. Хотя и больное, тело не следует уничтожать. Это надлежащий метод – оставаться. Манджушри, вот таким образом бодхисаттва, который заболел, должен контролировать свой ум, не пребывая тем временем ни в состоянии контролируемого ума, ни в его противоположности. Ибо если он находится в состоянии неконтролируемого ума, это тупость. А если он находится в состоянии контролируемого ума, это стадия шравака. Отсюда бодхисаттва не должен находиться ни в одной из двух и должен воздерживаться от обоих. Такова практика стадии бодхисаттвы. Оставаясь в области рождения и смерти, он воздерживается от ее нечистоты, а пребывая в нирване, он воздерживается от ее условий, прекращения и перерождения, и бегства от страдания. Такова практика страданий бодхисаттвы. То, что не является ни нечистым, ни чистым, представляет собой практику бодхисаттвы. То, что не есть ни мирское, ни святое, являет собой развитие бодхисаттвы. Хотя он пребывает за пределами демонического состояния, он является в мир, чтобы победить демонов. Таково поведение бодхисаттвы. В своих поисках полного знания он не ищет его в неподходящий момент. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он исследует несозданное, он не достигает просветления. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он рассматривает 12 звеньев цепи существования, он входит во все состояния искаженных взглядов, чтобы спасти живые существа. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он помогает всем живым существам, он не позволяет вырасти привязанности. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он воздерживается от феноменального, он не опирается на пустоту тела и ума. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он проходит через три мира, он не порождает дхармату. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он видит пустотность дхарм, он сеет семена всех заслуг. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он пребывает в бесформенности, он продолжает освобождать живые существа. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он воздерживается от созидающих действий, он появляется в своем физическом теле. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он удерживает мысли от возникновения, он выполняет все благие деяния. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует шесть совершенств, он знает все умственные состояния живых существ. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он владеет шестью сверхнормальными силами, он воздерживается от того, чтобы положить конец всем мирским потокам. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует четыре бесконечных состояния ума, он не желает переродиться в небесах Брахмы. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует медитацию, тхьяна, освобождение и самадхи, он не пользуется ими, чтобы переродиться на небесах. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует четверичное состояние полноты внимания, он никогда не сторонится кармы тела и ума. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует четыре правильных усилия, он настойчив в физическом и умственном усилии, усердии и преданности. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует четыре ступени хинаяны к сверхъестественным силам, он будет продолжать до тех пор, пока не достигнет всех сверхъестественных сил махаяны. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует пять духовных способностей стадии шравака, он различает острые и слабые потенции живых существ. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует пять сил стадии шравака, он стремится достигнуть десяти сил Будды. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует семь хинаянских ступеней просветления, он распознает всемудрость Будды. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует благородную восьмеричную истину, он восхищен, ступая по благородному пути. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует шамадха и випашьяну, содействующую реализации просветления, он воздерживается от соскальзывания в нирвану. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он практикует доктрину несоздания и неуничтожения дхарм, он все же украшает свое тело превосходными физическими знаками Будды. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он появляется как шравака или пратика Будда, он не отступает от дхармы. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он реализовал окончательную чистоту, он появляется в телесной форме, чтобы исполнить свои обеты. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он проникает взглядом во все земли просветленного, всегда спокойные и недвижимые, как пространство, он заставляет их появиться в их чистоте и ясности. Таково поведение бодхисаттвы. Хотя он достиг стадии Будды, позволяющей ему повернуть колесо закона и войти в состояние нирваны, он не покидает путь бодхисаттвы. Таково поведение бодхисаттвы. Пока Вималакирти истолковывал дхарму, все 8000 сыновей девов, пришедших с Манджуши, развили глубокий ум, установленный на поисках совершенного просветления.